Азалия. Рододендрон желтый. Рододендрум лютым. Здесь, вообще говоря, не было ничего необыкновенного, кроме большого числа ульев. И все солдаты, вкушавшие мед, теряли сознание, их рвало, у них делался понос, и никто не был в состоянии стоять на ногах. Но съевшие немного меда походили на сильно пьяных, а съевшие много — на помешанных или даже умирающих. Такое множество их лежало на земле, словно эллины потерпели здесь поражение в бою, и всеми овладело уныние. Однако на следующий день никто не умер, и приблизительно в тот же час, когда они накануне поели меда, больные стали приходить в себя. На третий, четвертый день они встали, словно выздоровевшие после отравления. Ксенофонт Анабасис. Описание употребления меда в Трапезунде на Черном море. Многие видели азалию в общественных парках и садах, и, возможно, даже сами выращивают этот большой, красиво цветущий кустарник. На самом деле азалиями в быту называют рододендроны с особенно крупными цветками яркой окраски, в том числе рододендрон желтый. Но, несмотря на популярность растения, содержащиеся в нем токсины могут вызвать болезнь и даже привести к смерти, как отмечал Ксенофонт. По поводу этой истории Плиний написал в 77 году нашей эры. Что на самом деле могло быть ее матери природы мотивом, кроме как сделать человечество немного более осторожным и несколько менее жадным? Ядовитые качества меду придают граянотоксины, которые содержатся в нектаре цветков рододендрона. Отравление граянотоксином известно как безумная медовая болезнь, и хотя представляется разумным не употреблять такой мед, он все же используется в Непале и Турции в качестве рекреационного наркотика. Несмотря на токсичность, цветки азалий охотно едят в Китае, где их жарят или подают с бобами, предварительно вымачивая и дважды меняя воду, чтобы очистить от токсинов. Азалия в Китае, особенно в провинции Юннань, считается обладающей высокой энергией. В этнической группе Наси, если девушку называют азалией, это означает, что она красива снаружи, но ядовита внутри. У народности Наси есть еще одно применение для листьев азалии. Священники Донгба жгут листья внутри дома, чтобы изгнать духов или призраков, и их церкви украшены азалиями с этой же целью. Представители народности Ну, живущие в том же регионе, рассказывают о сильной женщине по имени Ааронг, которая очень много сделала для своей общины. Узнав о ее талантах, глава соседней деревни пожелал жениться на Ааронг. Но девушка не хотела выходить за него замуж и убежала в рододендровый лес. Ее поклонник, решив, что никому другому она не достанется, сжег лес дотла вместе с девушкой. В наше время люди почитают Ааронг как божество за ее ум и храбрость, и каждый год с 15 по 17 марта проводят фестиваль цветов, в память о ней украшая себя цветками рододендронов. Похожую историю рассказывают представители народности И, живущие на юго-западе Китая. Фестиваль Маиньхуа проводится в феврале в честь Миюлу, молодой женщины, которая была одной из многих попавшихся на глаза безнравственному чиновнику. Когда он позвал ее в свое поместье, она пришла с белым цветком рододендрона в волосах. Им она отравила вино, которое они пили в тот вечер. Убедившись, что чиновник умер, она тоже приняла яд. Когда ее возлюбленный Джао Леруо отнес ее тело домой, его горе было так велико, что его слезы превратились в кровь и навсегда окрасили лепестки рододендрона в красный цвет в память о ней.